Выпил целую банку белой краски. Белые полоски растеклись по окнам и дворникам и запачкали всю машину целиком. Шины проколоты, в бензинном баке сахар и вымазанным в краске пальцем на капоте выведено. Пошел на. Я знаю, кто это сделал, но не могу это доказать. Я не могу допустить, чтобы Шерри узнала. Я стою и больше всего злюсь на самого себя. Я решаю, что мне придется соврать по-крупному, сказав, что понятия не имею, кто мог совершить такой чудовищный поступок. Нет сомнений, что это какое-то недоразумение. Появляется черный парень с нашего квартала, чтобы поболтать. «Эй, ты, можно тебя на секунду?» «Мне не до разговоров. Давай попозже поговорим», — отворачиваюсь я от него. Он пожимает плечами. «Я просто хотел тебе сказать, кто это сделал с твоей машиной?» «Да». «Это та толстая шлюшка с короткой стрижкой», — говорит он, посмеиваясь. «Ладно». «Ну что ж, я знаю, кто это сделал, вся улица знает. Но, слава богу, Шерри не знает. И страховая компания соглашается оплатить ущерб», спросив: «Мистер Гарднер, что случилось?» «Не знаю», — отвечаю я так раздраженно, как только могу. «Я вышел из дома и увидел все это. Наверное, я кого-то разозлил, но не знаю, кто это был. А может, кто-то просто ошибся?» Агент по оценке ущерба замечает, что надписи такого рода обычно личные. Это не случайный поступок или ошибка, но оставляет все как есть. В течение следующих дней становится очевидно, что слухи расползаются. Этот случай вскоре забылся, но для меня он навсегда останется неприятным воспоминанием. Шерри ни разу не дала мне понять, что знала что-нибудь о происшедшем, но, похоже, она начала подозревать о моем недовольстве, потому что стала спрашивать чаще обычного, куда я иду и где был прошлой ночью. Когда мы, наконец, поговорили, это было перед моим 26-летием, мы обсуждали изменения моих профессиональных планов. Я решил, что не буду врачом. Пораженная Шерри не могла найти слов. «Почему?» Она просто смотрела на меня. «Разве не этого ты все время добивался?» Она понимала, что радость новизны прошла. Мы с ней это обсуждали. Я все знала о медицине, но нужно было потратить еще 10 лет учебы на то, чтобы официально делать то, что я уже умел. Я окончательно осознал это в субботу, когда мы отправились на рыбачью пристань полюбоваться видами и пройтись по магазинам. И я не мог не обратить внимания на изящную женщину, которая тоже вышла на прогулку. Я изо всех сил старался не пялиться на нее, но мой член встал в приветственном салюте, твердый, как скала. Все, кто находился на рыбачьей пристани, могли полюбоваться моими штанами, в которые будто деревянную палку засунули. Ко мне подошел чернокожий парень и заметил: «Все еще стоит, а?» Что я мог сделать? Слегка смутившись, но не сильно, я бросил взгляд на Шерри и поразился тому, как она побледнела. «Это отвратительно», — заявила она, злая как Мегера. В глубине души мне тоже хотелось разозлиться и ответить ей, что это не отвратительно, это нормально. Внутренний голос говорил мне, что я поторопился с женитьбой, стоило подольше наслаждаться холостяцкой жизнью. Забавно, как может изменить жизнь глупая ошибка или не вовремя сказанное слово. В тот момент конец моего брака был предопределен. Я всегда буду любить Шерри Дайсон. Она не только